Глава 15. Екатерина. В очередной раз пробегаю глазами по сообщению, поставившему окончательный крест на моей так и не начавшейся супружеской жизни. Отрицать, искать оправдания нет никакого смысла. Свежая фотография лишь в очередной раз подтверждает неверность Виктора. И более того, говорит о том, что мужчина без конца обманывает меня. Господи, какая же я дура! Если бы не фотография, я бы так и поверила Виктору, что он связался с моей нерадивой сестренкой еще до нашей с ним встречи. Но только во всей этой истории мне непонятно одно, почему Виктор всеми силами пытается удержать меня рядом с собой. Что ему от меня нужно? Неужели то наследство, о котором пишет Мария, действительно существует? Но как? Ведь со дня смерти родителей прошло много лет. Почему я о нем даже не знала? Бросая взгляд на послание. И о том, что ты не знала о полагающемся для тебя наследстве, также позаботился Виктор. Лишь одними губами прочитываю последнее предложение из послания. Но как? Грубо вздыхаю, осознавая, что со связями моего несостоявшегося жениха от меня можно с легкостью скрыть все, что угодно. Громкие шаги, доносящиеся из коридора, заставляют вздрогнуть. Кутаюсь в одеяло по самый подбородок в надежде, что оно способно меня как-то защитить. Дверь тихонько поскрипывает, и Анна маленьким шажочком, будто бы боясь побеспокоить меня, перешагивает через порог больничной палаты. «Катюш, ты как?» — едва ли не шепотом проговаривает девушка. «Заходи, Ань, я гораздо лучше», — широко улыбаюсь в ответ. «Правда?» — неуверенно переспрашивает подруга. «Да», — утвердительно киваю и продолжаю говорить. «Еще немножко и буду как огурец». «Здорово!» — протягивает подруга и неловко улыбается уголками губ. А меня заведующий решил не увольнять, закрыл глаза на мою невнимательность. «Ты не злишься на меня, Катюш?» «Что ты, Анюта?» — мягким голосом успокаиваю распереживавшуюся девушку. «Я и думать забыла. Но в самом деле с кем не бывает?» «Спасибо, Катюш. А правду говорят, что тебя отравили?» Аня выпучивает на меня удивленные глаза. Молча киваю. Боль, обиды и предательство до сих пор терзает мое сердце. Ого! А известно кто? Девочки в процедурке предполагали, что это все злые проделки конкурентов, мол, ударили по самому уязвимому, по беременной невесте. Нет, Ань, едва заметно качаю головой из стороны в сторону. Конкуренты тут совершенно ни при чем. Меня отравила любовница нашего ненаглядного главного врача. «Любовница?» — девушка с ужасом в глазах хватается за голову. «Какая мерзавка! И он мерзавец! Гад ползучий! Да я бы его на вертеле за такое зажарила вместе с его потаскухой!» «Я не хочу связываться», — обреченно произношу я. «А как же так? Нельзя терпеть подобное!» Надо изменщику отплатить за все его грехи. Я ухожу от него, Ань. Я не то что мстить, я видеть и слышать его не могу, особенно после того, как он глупо пытался оправдаться. На выдохе произношу я и едва различимо добавляю шепотом. Случайная связь. Случайных связей не бывает, с грустью в голосе произносит девушка. Утвердительно киваю. А он тебя отпустит? Если он спал с другой, но при этом свадьбу не отменял, то, наверное, любит, — пожимает плечами. Разве это любовь? — хмыкаю. Когда любит, другими женщинами не увлекаются. Проговариваю я, опустив подробности, что та самая другая женщина — это моя родная младшая сестра. Но почему-то он свадьбу не отменил. Не отменил. Будто бы заевшая пластинка начинает крутиться у меня в голове. Выходит, что-то и в самом деле заставляло Виктора держать меня рядом. И это далеко не любовь. Ведь когда любят, не изменяют. Страшно об этом думать, но вдруг то наследство, о котором пишет Мария, и в самом деле существует. Если это так, то пусть забирает все без остатка. Мне не надо ни единой копейки, лишь бы предатель оставил меня в покое. — Ань, а можно тебя кое о чем попросить? — задумчиво произношу я. — Да, конечно, — утвердительно кивает и, улыбаясь, добавляет. — Все что угодно, но в пределах Уголовного кодекса. — Спасибо. Помоги мне сбежать от предателя. Обрушиваюсь на подругу с неоднозначной просьбой. — Как это сбежать? — перепуганно бегает глазами по комнате. — Я не могу всю жизнь жить с человеком, изменившим мне с моей родной сестрой. — Родной сестрой? — едва ли не выкрикивает девушка. Молча киваю, с трудом сдерживая очередной поток горьких слез, подступающий к горлу. — Это ужасно! Как я могу тебе помочь, Катюш? — встревоженно произносит Аня. — Из больницы мне просто так не уйти. Через парадный выход точно. А вот через подсобный, да вдобавок переодевшись в штатную медсестру, небольшой шанс есть. — Да, конечно. Я принесу тебе медицинский халат, шапочку и маску. Через черный выйдешь, никто даже не спросит. — Спасибо, что помогаешь мне. Искренне благодарю подругу. — После такого меня точно уволят, — шутит подруга и убегает за моим костюмом медсестры на этот вечер. Аня решила не рисковать и оставила пакет с вещами в дамской комнате. В палату нести было опасно, поскольку камеры наблюдения бесперебойно подсматривают за пациентами элитной клиники. Сердце стучит, как сумасшедшее. Неужели сегодня я смогу поставить жирную точку в отношениях с предателем? Переодевшись в медицинскую форму, на трясущихся от страха ногах, я покидаю клинику своего неверного жениха. Я уверена, впереди меня ждет счастливая жизнь, без лжи и обмана. Только вот уйти от предателя легко, а найти пристанище в большом городе, где у тебя один родственник и тот, предавший тебя, довольно непросто.